может быть, я часто устаю. Может быть, я редко отдаю. Может, от других напрасно жду то, что лишь немногим сам дарю. Строчки для своих стихов ищу в этой сумасшедшей суете. Те слова, которыми живу, попритихли как-то на земле. Я износил немало грез и каблуков, но никого за платы ставить не просил. И не открою новых я материков, но я останусь тем, кем до сих пор я был. Искренность и доброту ценю, живые улыбки не терплю. Если я люблю, тогда люблю. Если пью, тогда я крепко пью. Строчки для своих стихов ищу в этой сумасшедшей суете. Те слова, которыми живу, попритихли как-то на земле. Я износил немало грез и каблуков, но никого за платы ставить не просил. И не открою новых я материков, но я останусь тем, кем до сих пор я был.